Старшая печально ответила, что недостает почти 200 долларов, и что через 10 минут они должны освободить стоянку. Тогда я загнал машину и велел парням вымыть ее по высшему разряду. Когда они закончили, я молча дал одному из них 200 долларов и уехал. Джейсон поднял на меня глаза в надежде услышать слова одобрения. Я лишь кивнул, как бы предлагая ему продолжить. Он все еще робел, но его уверенность в себе быстро крепла. Потом я оказался в торговом центре и стал искать место для парковки. Я обратил внимание на молодую женщину с грудным ребенком на руках. Она стояла перед старой машиной и кричала на водителя, пытавшегося прицепить эту машину к тягачу. Конфликт разгорался нешуточный. Поскольку они занимали одно из лучших парковочных мест, я остановился и поинтересовался, что случилось. Водитель тягача ответил, что он работает в фирме по продаже поддержанных автомобилей, а эта женщина задолжала им уже за 2 месяца по кредиту. Женщина плакала, объясняя, что у нее болел ребенок, и все деньги потрачены на лечение. А если она останется без машины, ее выгонят с работы, и она просто не представляет, что тогда произойдет. Я поинтересовался у водителя тягача, сколько она должна за свою машину. Он связался с диспетчером и выяснил, что осталось немного. Всего 4 взноса по 100 долларов. Тогда машина будет ее. Я заплатил ему эти 400 долларов и вручил молодой матери квитанцию. Вот копия. Джейсон бросил на край стола засаленную, сложенную пополам квитанцию и торопливо продолжил. Далее, пока я был в торговом центре, я наткнулся на молодую пару с 2 маленькими ребятишками, которые не хотели уходить из магазина игрушек. Оба ребенка наперебой просили купить им подарок, но родители грустно отвечали, что в этом году Санта-Клаус вряд ли придет, потому что папа потерял работу. Пока малыши разглядывали плюшевых мишек, я вручил их матери 300 долларов, попросив позаботиться о том, чтобы и в этом году Санта обязательно порадовал ее детей. Выходя из торгового центра, я обратил внимание на сидевшую на скамейке пожилую женщину. Она уронила сумочку. Я наклонился, поднял сумочку и увидел, что старушка плачет. «Что случилось?» — спросил я. Утирая слезы, она рассказала, что живет с Гарольдом, так звали ее мужа, уже 53 года. И вот впервые в жизни у них не получается свести концы с концами. Сердечные таблетки для мужа обходятся в 50 долларов в месяц, а аптека в торговом центре отказывается брать за лекарства льготные талоны. Я потратил 150 долларов на 3-месячный запас сердечных препаратов для Гарольда и оставил ей еще полтинник, чтобы они сходили с мужем в ресторан. Джейсон выжидательно посмотрел на меня. Я улыбнулся. «Неплохо, сынок, но ты должен был найти 5 примеров». Неожиданно Джейсон занервничал. «Как-то раз я ехал на машине и увидел на обочине сломавшийся автомобиль. Я остановился и познакомился с хозяином машины. Его звали Брайан. Мы почти ровесники, и оказалось, что у нас много общего. Я вызвал по сотовому тягач, и машину Брайана доставили в ремонтную мастерскую. Механик сообщил, что двигатель совсем износился, его нужно менять, и это будет стоить около 700 долларов. И тут Брайан запаниковал. Машина нужна ему позарез, чтобы ездить на учебу и на работу, а таких денег у него нет. И тогда я дал ему 700 долларов на новый двигатель». Несмотря на неизменную деловитость, мисс Гастингс, у нее от волнения чуть дрогнул голос. «Сэр, в сумме, похоже, получается 1800 долларов. А насколько я могу судить, в документе речь шла только о 1500». Джейсон с встревоженным видом подался вперед. «Ну ладно, я добавил своих 300 долларов. В этом ведь нет ничего страшного». Мисс Гастингс неожиданно опередила меня с ответом. «Конечно же нет. Мистер Гамильтон, как человек справедливый и благоразумный,